не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос своих овсяных отоснилась ты мне навсегда. С алым соком ягоды на коже, нежная, красивая, была на закат ты розовый похожа, и как снег лучиста и светла. Зерна глаз твоих осыпались, завяли, имя тонкое растаяло, как звук. Но остался в складках смятой шали запах меда от невинных рук. В тихий час, когда заря на крыше, как котенок, моет лапкой рот. Говор кроткий о тебе я слышу, водяных, поющих с ветром сот. Пусть порой мне шепчет синий вечер, что была ты песня и мечта. Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи, к светлой тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. 1916 год. О красном вечере задумалась дорога. Кусты рябин туманней глубины. Изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины. Осенний холод ласково и кротко крадется мглой к овсяному двору. Сквозь синь стекла желтоволосый отрок лучит глаза на галочью игру. Обняв трубу, сверкает по повете зола зеленая из розовой печи. Кого-то нет, и тонкогубый ветер о ком-то шепчет, сгинувшим в ночи. Кому-то пятками уже не мять по рощам щербленный лист и золото травы. Тягучий вздох, ныряя звоном тощим, целует клюв нахохленной совы. Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема, дорога белая узорит скользкий ров, и нежно охает ячменная солома, свисая с губ кивающих коров. 1916 год. Ночь и поле, и крик петухов, с златной тучки глядит Саваоф, хлесткий ветер в равнинную синь катит яблоки с тощих осин. Вот она, невеселая рябь, с журавлиной тоской сентября, смолкшим колоколом над прудом опрокинулся отчий дом. Здесь все так же, как было тогда, те же реки и те же стада, только ивы над красным бугром обветшалым трясут подолом. Кто-то сгиб, кто-то канул во тьму, уж кому-то не петь на холму. Мирно грезит родимый очаг о погибших во мраке плечах. Тихо, тихо в божничьем углу. Месяц месит кутью на полу, но тревожит лишь помином тишь из-за печья пугливая мышь. 1917 год. О, край дождей и непогоды, кочующая тишина! Ковригой хлебною под сводом надломлена твоя луна. За перепаханную нивой малиновая лебеда, на ветке облака, как слива, золотится спелая звезда. Опять дорогой верстовою наперекор твоей беде бреду и чую яровое по голубеющей воде. Клубит и пляшет дым болотный, но и в кошме певучей тьмы неизреченностью животной напоены твои холмы. 1917 год. Голубень. В прозрачном холоде заглубели долы, отчетлив стук подкованных копыт, трава поблекшая в расстеленные полы сбирает медь с обветренных ракит. С пустых лощин ползет дугою тощий сырой туман, курчаво свившись в мох, и вечер, свесившись над речкою, полощет водою белый пальцы синих ног. Осенним холодом расцвечены надежды. Бредет мой конь, как тихая судьба, и ловит край махающей одежды его чуть мокрая, буланная губа. В дорогу дальнюю, не к битве, не к покою, влекут меня незримые следы. Погаснет день, мелькнув пятой золотою, и в короб лет улягутся труды. Сыпучей ржавчиной краснеют по дороге холмы плешивые, и слегшийся песок, и пляшет сумрак в галочке тревоги, согнув луну в пастушеский рожок. Молочный дым качает ветром села, но ветра нет, есть только легкий звон. И дремлет Русь в тоске своей веселой, вцепивши руки в желтый крутосклон. Манит ночлег. Недалеко от хаты укропом вялым пахнет огород. На грядке серые капусты волноватый, рожок луны по капле масла льет. Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость хлеба и с хруптом мысленно кусаю огурцы. За ровной гладью вздрогнувшее небо выводит облако из стойла под устцы. Ночлег, ночлег, мне издавна знакома твоя попутная разымчивость в крови. Хозяйка спит, а свежая солома примята ляжками вдовеющей любви. Уже светает, краской тараканьей обведена божница по углу, но мелкий дождь своей молитвой ранней еще стучит по мутному стеклу. Опять передо мною голубое поле, качают лужи солнца рдяный лик, иные в сердце радости и боли, и новый говор липнет на язык. Водою зыбкой стынет синь во взорах. Бредет мой конь, откинув удила, и горстью смуглою листвы последний ворох кидает ветер вслед из-под ола. 1917 год. Колокольчик среброзвонный, ты поешь, иль сердцу снится. Свет от розовой иконы на золотых моих ресницах. Пусть не я тот нежный отрок в голубином крылье в плеске. Сон мой радостен и кроток, а не здешним перелески. Мне не нужен вздох могилы, слову с тайной не обняться. Научи, чтоб можно было никогда не просыпаться. 1 февраля 1917 года. Запели тесаные дроги, бегут равнины и кусты, опять часовни на дороге и поминальные кресты. Опять я теплой грустью болен от овсяного ветерка, и на известку колоколен невольно крестится рука. О, Русь! Малиновое поле и синь, упавшая в реку. Люблю до радости и боли твою озерную тоску. Холодной скорби не измерить, ты на туманном берегу, но не любить тебя, не верить я научиться не могу. И не отдам я эти цепи, и не расстанусь с долгим сном, когда звенят родные степи молитвословным ковылем. 1916 год. Не напрасно дули ветры, не напрасно шла гроза. Кто-то тайный, тихим светом напоил мои глаза. С чьей-то ласковости вешней отгрустил я в синей мгле о прекрасной, но не здешней, неразгаданной земле. Не гнетет немая млечность, не тревожит звездный страх. Полюбил я мир и вечность, как родительский очаг. Все в них благостно и свято, все тревожное светло, плещет рдяный мак заката на озерное стекло, и невольно в море хлеба рвется образ с языка. Отелившееся небо лижет красного телка. 1917 год. Корова, дряхлая, выпали зубы, свиток годов на рогах. Бил ее выгонщик грубый на перегонных полях. Сердце неласково к шуму, мыши скребут в уголке. Думает грустную думу о белоногом телке. Не дали матери сына, первая радость не впрок. И на колу под осиной шкуру трепал ветерок. Скоро на гречневом свее с той же сыновней судьбой свяжут ей петлю на шее и поведут на убой. Жалобно, грустно и тоще в землю вопьются рога. снится ей белые рощи и травяные луга. 1915 год. Под красным вязом крыльцо и двор, луна над крышей, как злат бугор. На синих окнах накапан лик, бредет по туче седой старик. Он смуглой горстью меж тихих древ бросает звезды, а зимой сев, взрастает нива, и зерна душ со звоном неба спадают в глушь. Я помню время, оно, как звук, стучало клювом в древесный сук. Я был во злаке, но костный ум уж верил в поле и водный шум в меже под елью, где облак тын. Мне снились реки золотых долин, и слышал дух мой про край холмов, где есть рожденье в посеве слов. 1917 год. Табун. В холмах зеленых табуны коней сдувают ноздрями золотой налет со дней. С бугра высокого в синеющий залив упала смоль качающихся гриф. Дрожат их головы над тихою водой, и ловит месяц их серебряной уздой. Храпя в испуге на свою же тень, зазастить гривами, они ждут новый день. Весенний день звенит над конским ухом с приветливым желанием к первым мухам. Но к вечеру уж кони над лугами брыкаются и хлопают ушами. Все резче звон, прилипший на копытах, то тонет в воздухе, то виснет на ракитах. И лишь волна потянется к звезде, мелькают мухи пеплом по воде. Погасло солнце, тихо на лужке, пастух играет песню на рожке. Уставясь лбами, слушает табун, что им поет вихрастый гамаюн, а эхо резвое, скользнув по их губам, уносит думы их к неведомым лугам. Любя твой день и ночи темноту, тебе, о Родина, сложил я песню ту. 1915 год.